Мне бы пришлось объяснять обоим бойцам 43-го года, что собой представляет портал временной воронки, но, к счастью, подоспели медики. В грузовики уже отправляли раненых, и Борька попал в их число. Об Игоре пока забыли, да и не мудрено. Парень пробыл с нами только ночь, а таких, приходящих, уходящих и случайных знакомых, на фронте было навалом. Сегодня встретил, завтра потерял. И все это в суматохе наступлений. «Пока, братва!» – заорал с кузова Борька. «Пару месяцев буду заживать. Догоню вас у стен Берлина». Алексей пустил слезу. Махнул на прощание. Машина тронулась. С ней уехал наш неугомонный друг. Рубаха парень. Сказать по чести, я уже привязался к его банальным шуткам. Проводив взглядом санитарный обоз, я вдруг поймал себя на мысли. «Стоп!» – украдкой взглянул на Алексея. Тот, смахнув слезу по Борьке, кивнул мне, подзывая. Предстояло откапывать искореженную налетом технику, помогать бойцам. «Стоп!» – оборвал я себя. «Как же мне раньше не пришло в голову?» И тут меня озарило. «Я же человек 21 века, инженер с высшим образованием, старший научный сотрудник цеха технических разработок. Бляха-муха, да со мной вся технология грядущих десятилетий. Я сейчас единственный в этом мире, кто знает исход Курской дуги. Да что там дуги, я знаю исход всей войны. В моем распоряжении все исторические даты, локация войск, планы отступлений фашистов. Ничего себе, ядрит меня в душу, промелькнуло в мозгу. Да если я смогу применить здесь все свои знания, если правильно использую весь свой умственный потенциал, если наведу командование фронтом на известные мне по институту диспозиции противника, да мне цены тут не будет. От таких мыслей закружилась голова. Я смогу перевернуть ход войны, ни больше, ни меньше. Завертелось у меня в мозгу. Я стану всемогущ, смогу воплотить любой проект 21 века. Господи, ёкнуло и похолодело в груди. Казалось, внутри заработал мощный холодильник. Сколько я читал и перечитывал у себя, в моем мире, о всяких этих попаданцах. Каждый автор-фантаст моего времени считал необходимым хоть раз написать о своих героях-попаданцах. Сколько макулатуры вышло и в бумаге, и в электронном виде, не счесть. И вот я теперь в качестве такого же попаданца, ядрит меня в пень. А что это дает, братец мой? Спросил я себя, направляясь за Алексеем. Тот уже примкнул к разбирателям завалов. Кругом дымилось, гудело, двигалось. Наступающие части ушли вперед. Нашему арьергарду предстояли спасательные работы. А дает мне это то, что я теперь могу использовать свои навыки инженера 21 века. Как у тех попаданцев, что описаны фантастами. Я могу внедрять разработки, скажем, нового оружия. Могу спланировать операции наступлений, зная всю подноготную конца Курского сражения. Где оно было? Под Прохоровкой, куда потом ушли войска Ватутина и Рокоссовского. Чем я смогу помочь командованию фронта? От всех этих мыслей у меня засосало под ложечкой. Безвестный инженер далекого будущего решает исход всей военной кампании Второй мировой. «Саня!» — отвлек криком Алексей. «Ты чего там задумался? Помогай ребятам выкапывать машину. Видишь, как борта снесло взрывом. А я пока распоряжусь насчет кухни». Работа кипела. Весь остаток дня, помогая бойцам восстанавливать урон авианалета, я думал только об этом. О том, как я могу помочь фронту. «Ты и в лице изменился», — заметил Алексей, когда присели перекусить. Ложками хлебали кашу с салом. От нахлынувших мыслей всей грандиозности моих планов начисто пропал аппетит. Я едва ковырял дно миски. По Борьке соскучился, перевел по-своему Алексей. «Ничего, он у нас парень бравый, не пройдет и недели, как сбежит из лазарета, а там и нас догонит». Я молча хлебал похлебку. Дроны, беспилотники, усовершенствованные рации, автоматы с лазерной наводкой, новые типы гранат, огнеметы, приборы ночного видения. Все это я мог спланировать, ввести в обиход. Потребуются специалисты и помощники. Жаль, нет покрытия Wi-Fi, роутеров, спутниковой связи и прочих атрибутов компьютерной техники. Но можно и без этого. Главное, с умом подойти к вопросу. «Слушай, Леха», уже по-братски обратился я к приятелю. «Мы закончили копать, близился вечер, были минуты передышки. Ты не знаешь, как добраться к комбату. Все думаешь свою группу отыскать? Они уже, братец, если и ушли, то далеко вперед, на полсотни километров. Как видишь, наша рота осталась одна. Подчищаем, потом двинемся вдогонку». «Да я не об этом. Группу я потерял, тут и ежу понятно. Разумеется, ни о какой мнимой группе я сейчас не думал. У меня тут мысль возникла. А что если? Я на секунду задумался. Что будет, если я поведаю этому бойцу, что прибыл из грядущего века? Потом ведь в штабе все равно придется объяснять, откуда я знаю технологию разработок будущего. Так не лучше ли испробовать вначале реакцию этого бойца? Понимаешь, начал я осторожно. Тут такая петрушка вырисовывается. И сразу без обиняков, чтоб не тянуть кота за хвост. Я, друг мой, из будущего. И замер, ожидая хохота. Но его не последовало. Исковать фу ты из чего? Из будущего. Без всяких китайских церемоний повторил я. Леха, как теперь я стал называть его, выкатил глаза. Наступило онемение. Теоретически это выглядит так, принялся я объяснять недалекому бойцу, в прошлом трактористу колхоза «Знамя Октября». Последовал ряд формул, научных терминов, от которых у Лехи засвербило в носу. Стараясь не переборщить с заумными фразами, я в двух словах поведал бойцу 43-го года, как оказался здесь, из своего мира, из будущего. По мере моего рассказа тот постепенно незаметно отодвигался, предполагая, что имеет дело с повернутым на голову психом. А когда я закончил, он, поразмыслив, вкратчиво спросил: «А чего ж ты до этого молчал?» «Особистов боялся», — откровенно признался я. «Или, что вы с Борькой посчитаете меня душевно больным придурком, контуженным в воронке». Пауза была долгой. «Ну-ка, повтори еще раз, как там у вас живут в 21 веке». Я принялся рассказывать о полете Гагарина, об американцах на Луне, о холодной войне, о Кеннеди, Брежневе, Горбачеве, прочих политиках, о новых машинах, ракетах, круизных лайнерах. Наступило время ужина, потом отдых у костра. Мы уединились от бойцов подальше. С открытым ртом он слушал, а я все перечислял. О стройке БАМа, Олимпиаде 80, новых заводах, спутниках, кораблях, о распаде СССР, о мнимом конце света в 2000 году. «Чем закончится война?» – внезапно спросил он. Я ответил: «Дойдем до Берлина. После войны начнется расцвет социализма в стране. Потом застой, перестройка, лихие 90-е, миллениум и так далее. После Сталина никого уже такого могучего не будет?» – спросил он, все еще не придвигаясь ближе. Потом надолго задумался, пыхтя папиросой. Прошли томительные минуты. Выплыла луна, расставили часовых, укладывались на ночлег, а он все думал и думал. Наконец, выдал в пространство: «ХММ, особисты, конечно, приставят тебя к стенке. Начнешь рассказывать эту белиберду, посчитают за шпиона». Так и сказал: «За шпиона», подражая Борьке. Я обреченно вздохнул: «Потому и прошу у тебя совета, как, минуя отдел СМЕРШа, попасть напрямую к комбату». Он бросил взгляд на костер, покачал головой, что-то прикидывая в уме. После ужина бойцы курили, располагаясь на ночлег, кое-где тянули солдатские песни. «Есть только один выход, как попасть к комбату, минуя особистов». «Какой? Как когда-то мы с Борькой. Нам с тобой нужно двинуть в разведку, добыть языка. Помнишь, я тебе рассказывал, как Борька вытащил из кустов немецкого офицера с портфелем?» Я выкатил глаза: «Но мы же наступаем. Откуда тут немцы?» «Да полно!» — махнул рукой в сторону леса мой собеседник. «Отставшие штабные машины, взводы караульных, одиночки, офицеры и автоматчики. Немец драпает, но отставших, хоть пруд пруди. И что, а то, что если захватим в плен какого-нибудь отставшего офицера, нам прямая дорога к комбату. И если тебе повезет, то от комбата, сразу в штаб дивизии. Вот это уже величина», — согласился я. «Дивизия, потом корпус, а там и до командующего армией можно добраться». «Погоди мечтать», — оборвал Алексей. «Единственная загвоздка в том, готов ли ты на вылазку. Вдвоем пойдем, заметь, прикрывать будет некому». «Ну», — помялся я, — «стрелять я умею, проходил учебные стрельбы». «Как раз обойдемся без стрельбы. Тут нужна будет сноровка. Ножом владеешь?» «Попробую». Он перекинул мне штык-нож, передернул затвор автомата. «Кинь в сидр полбуханки хлеба с салом, набери воды во флягу. Я к старшине доложу, что вызвались в разведку. Это на тот случай, чтобы особисты не посчитали нас дезертирами или самоволкой». «Да какие дезертиры? Мы же наступаем. Разные люди бывают, братец мой». И ушел. Я с азартом принялся набивать вещмешок. Светила луна, бойцы улеглись спать. До ближайшего леса было 5 километров. По степи, перебежками, час ходу. Дальше шли овраги, ложбины, пролески. Наступающие части ушли вперед, обтекая лес с флангов, чтобы не случилось задержки. Так что, вполне возможно, в лесу могли укрываться драпающие немцы. В эти дни широкомасштабного наступления разведчики вызывались добровольно. За каждого пойманного фрица полагалась награда, в зависимости от статуса пленника. Поэтому, никого бы из командования не удивило, вызовись два бойца сходить на вылазку. Что, собственно, мы с Лехой и сделали. Получив разрешение старшины и командира роты, Лёшка уже через час был на той стороне степи. Я следовал по пятам, за пазухой нож, за плечами вещмешок, у соседа автомат и две гранаты. Это на случай, если нам придется отстреливаться. Но фриц был напуган, сдавался сразу, в бой не вступал. «Идем к оврагу», — шепнул он, пересекая первые деревья. Пробираясь сквозь заросли, расщелины и крутые обрывы, спустя час мы достигли широкого ручья. Светила луна, видеть было легко. Кругом деревья, кусты. Ночной лес жил своей жизнью. Ухала сова, шмыгали под ногами грызуны, рокотал ручей. Здесь сделали привал, осмотрелись, залегли. Леха вытащил бинокль. Вот, когда бы понадобился прибор ночного видения, отметил я про себя. И ведь могу же сконструировать. Запросто. С меня схемы, с командования фронтом, наладка производства. Первый шаг на пути к победе. Первая ступень новой разработки. Разработки инженера 21 века. А там, глядишь, и до остального вооружения можно добраться. Например, массовое внедрение бронежилетов. Усовершенствованных касок. Видеокамер онлайн. Они не требуют покрытия интернета. Это не беспилотники. С теми будет сложнее. Нужна спутниковая связь. Хотя, впрочем, можно ведь обойтись радиоуправляемыми моделями. Немцы уже разработали свои ФАУ-2, и те летают на радиоволнах. Чем я хуже? От мыслей отвлек Алексей. «Слышишь?» – тихо шепнул он. Я прислушался. Всплеск рыбы в ручье. Далекое уханье совы. Писк грызунов в траве. Шорох листьев. «Ну-ка, ползи за мной». Он двинулся по-пластунски, огибая кочки, как опытный следопыт. «Я за ним». «Слышно?» – повторил он, перекатываясь в ложбинку. «В меня врезались ветки кустов. Кто-то есть?» «Да». «Черпает воду из ручья». «Пока не вижу, наш или фриц». За камнями журчал водный поток. Сквозь лунный свет мы разглядели склонившийся силуэт. По-прежнему было тихо, не считая лесных звуков. И тут, шнилле, тихо донеслось из кустов, потом неразборчивая немецкая речь. Кто-то торопил напарника. Тот набрал в котелок воды, выпрямился, бросил взгляд по сторонам, прислушался к звукам природы. «Этот мой», — предупредил Леха, — «а ты возьми на себя второго». «Как?» — опешил я. Внезапно подкосившиеся ноги предательски онемели. Одно дело прорабатывать план захвата в голове, другое дело — воплотить в жизни. Вдруг стало страшно стыдно. «А если он того нападет, как я остановлю? Каком кверху?» — обозлился Леха. «Полоснешь ножом по горлу, только так, чтобы не заорал. Неизвестно, сколько их там, за кустами. Если двое, справимся быстро. Ты ножом, я прикладом. Огрею своего по затылку, потом на плечи, и вперед, к своим». Так нас и видали. У меня предательски защемило под ложечкой. Делать было нечего. Сам согласился на вылазку. Единственный способ добраться до штаба. «Давай», — толкнул Леха. «Нож в зубы, по-пластунски. А то сейчас уйдут». И скрылся в кустах, как невидимка сквозь стены. Я пополз ко второму силуэту. Тихо, без шороха. Откуда взялись такие навыки скрытного нападения? Мой противник переминался с ноги на ногу. Подползая к нему сбоку, я придерживал зубами нож. Немец наблюдал за напарником. Других призраков не замечалось. Очевидно, они отстали от частей вдвоем. Кто из них офицер, а кто адъютант, бес разберет. Лунный свет недостаточно ярок. Мне пришлось приблизиться почти вплотную. Встал. На счастье, вдалеке заголосила ночная птица. Он обернулся на крик. И тут, я напал, сзади. Всадил в позвонки со всего размаху нож. Всадил по самую рукоятку. «Саня, чтоб твою мать!» Спросил я себя, дрожа на ногах, откуда такой навык, такая прыть. А тот уже корчился в агонии. Перебив ударом третий позвонок, я лишил его подвижности. В горле булькнуло, хлынула кровь. Не издав ни звука, тело безвольно осело в руках. «Я убийца!» Тут же пронеслось в мозгу. Первый раз убил человека. И убил не в собственном мире, не в своем времени, а где-то на задворках 20 века. Теперь было не до сантиментов. Уложив дергающееся тело на траву, я бросил взгляд в сторону Лехи. Тот огрел прикладом затылок немца одновременно со мной. Показали друг другу большие пальцы, знак унисона. Обшарив карманы, я прихватил с собой всякую мелочь. Взял автомат, теперь я с оружием, трофей». Спустя минуту, был у Лехи. Без слов, взвалив пленника на плечи, двинулись назад. На все про все ушло 18 минут. Я засек, а когда миновали овраг, чередуясь друг с другом ношей, упали на привал. Немцу завязали рот, он уже приходил в себя. Сели перекусить, и только тут начали делиться впечатлениями. «Ну и саданул ты его прикладом», — восхитился я. «Ты тоже не промах», — усмехнулся приятель. «Не думал, что ты ножом с таким махом всадишь ему в лопатки. Сам в шоке. Кто, как думаешь?» Глянул он на знаки различия. «А бес его знает. Но аббревиатура СС уже хорошо. Аббревиачево. Не понял. Долго объяснять. Мне такой же попался в воронке. Помнишь, когда вы меня с Бойкой вытаскивали? Только там была половина эсэсовца, а тут целый. Это в той воронке, где ты оказался после-после переброски. Пришел я на помощь. Да, когда меня выплюнуло из барокамеры, я оказался наедине с мертвым эсэсовцем. Точнее, с его верхней половиной. А потом пришли вы. Оглядев пленника, мы развязали рот. Нихт Гитлер, затараторил тот. Капут война, нихт убивать. Мой говорить русишь. По-русски, я. Мой явль, русский. Кто в звании? Приступил к допросу Алексей. Дал напиться воды. Рук не развязывал. Тот утерся узлом веревки. Гауптшарфюрер. Это кто? Покосился на меня Леха. Я стал лихорадочно вспоминать из сетей, что мне попадалось по знакам различия. Вроде вспомнил. По-нашему, что-то вроде старшины роты. Я ротин. Мой ротин ушел вперед. Не ушел, а драпал. Хохотнул Алексей. Свернул вещмешок. Встал. Ну что, невелика добыча, но комбату сойдет. Непростой пехотинец ведь, эсэсовец. Подтолкнув пленника, двинул из леса. Пойдешь сам, явль, шкура немецкая, я сам пойти. Ты глянь, как увивается. Гитлер капут, говоришь, война капут, Гитлер найн. Спустя 2 часа, когда начинало светать, мы были уже в расположении лагеря. Часть просыпалась, окликнули караульные. Нас провели к землянке штаба. Глава 5. 1943 год. Расположение штаба дивизии Воронежского фронта. Командиром батальона оказался майор артиллерии, заменивший убитого накануне прежнего офицера. Леха его не знал, тот только неделю командовал частью. Сказать о нем ничего не мог, но напутствовал меня, подводя к штабу пленного немца. «Сразу бери быка за рога. Начальство это любит. У комбата времени и так не хватает, так что...» Прямо в лоб ему. «Так и так, товарищ майор, я прибыл из будущего. Ага, и меня сразу к особистам». Скептически бросил я. «Или к стенке. Будешь разбрызгивать сопли, начиная издалека. Точно, что к стенке. А если сразу, он может заинтересоваться. Не вдавайся в подробности переброски, мы люди далекие от вашего века, хрен поймем. А вот о конце победы над Гитлером и дату победы постарайся озвучить». Услышав упоминание фюрера, пленный закивал. «О, я, Гитлер нихт». Немец озирался по сторонам, стыдливо прикрывая петлицы мундира. Смотрел на русских бойцов, как крыса, затравленная котом. «Нихт война, нихт стрелять». Нас пропустили к штабу. Ротный уже доложил по инстанции, что 2 бойцов из ночной вылазки притянули за уши языка. Причем, второй боец был совсем и не боец, а, скорее, гражданским. Примкнул в походе колонн, сдружился с солдатами, вызвался в рейд. Итог. Привели пленника. Комбат встретил меня хмурым взглядом. Лет 30, майор. Сесть не предложил. В походный штаб палатки было прокурено. Стояли стулья. На ящиках галет, разостланные карты. В углу скрученная в рулон постель. По-суворовски, значит. Кто таков? Врать было бессмысленно. Это тебе не 2 бойца-тракториста колхозов. Здесь офицерской академии попахивало. И тут Остапа понесло. Завертелось. Помчалось время вскачь. Сам не помню, как выпалил из себя пулеметную очередь словесного фонтана. Если посудить, с точки зрения 43-го года, я нес полную околесицу. Кроме майора в палатке присутствовал начальник штаба и 2 ротных командира. А я нес такую чушь, что мои мозги сами плавились от шока. На головы начальников обрушились такие факты будущих событий, что они остолбенели от удивления. Мне хватило 2 минут, чтобы завладеть их вниманием. «Война закончится в мае 45-го», — выпалил я первую фразу. «У стен Рейхстага Гитлер покончит самоубийством. Берлин будут брать армии Жукова, Конева и Рокоссовского. Я из будущего, товарищи командиры», — и умолк, зажмурившись. «Как пить дать?» — сразу к стенке. У начальника штаба изо рта вывалилась папироса. Пленный немец был забыт, его так и не вызвали на допрос. А что касается меня, то бедному инженеру 21 века дали продолжать дальше. Вопреки всем законам логики, меня не признали психом и не расстреляли на месте. Сначала робко, потом все больше воодушевляясь, я начал перечислять все важнейшие события войны. В конце 6-го абзаца мне предложили сесть. В конце 8-го – закурить. В конце 10-го – чай. А я все чесал и чесал, выуживая из памяти те или иные даты, обрывки информации, места событий. Все, что когда-то учил в школе, потом в институте. Все, что всплывало в памяти из книжек, интернета, Википедии, Гугла. Палил без устали, скороговоркой, глотая слова, боясь быть прерванным. Спустя 15 минут моего словесного поноса, мне дали выпить 100 грамм наркомовских. Курское наступление окончится полным разгромом немцев. Второй Сталинград. Отсюда мы уже не будем отступать. Отныне советские войска будут только преследовать. Дальше цифры, локации, даты. Количество частей, наступавших на Берлин. Выстрел Гитлера. Оккупация Германии. Черчилль, Сталин. И пошло-поехало. День Победы. Западный и Восточный Берлин. Холодная война. Куба. Хрущев. Карибский кризис. Гагарин. Освоение космоса. Брежнев, Андропов, Горбачев. Перестройка. Тут меня прервали. А кто это, Брежнев? Не тот ли, что у нас полковником на соседнем фронте? Встречал там какого-то Брежнева. Я принялся объяснять, но комбат потребовал дальше. Он давно смекнул, что не мог обычный вояка придумать такие данные. Я настолько убедительно оперировал информацией, выуженной из памяти, что любой шизофреник не смог бы лгать так красноречиво. А я все чесал и чесал. Хрущевская оттепель. 20-й съезд КПСС. Колхозы, Днепрогэс, БАМ, Магнитка. Стройки, заводы, бесплатная школа и медицина. Железный занавес, Берлинская стена. Потом развал СССР, тараторил я без остановки, совершенно завладев вниманием командиров. В блиндаж вошли еще несколько офицеров. Хотели доложиться по форме, но комбат прижал палец к губам. Велел выйти, оставшись наедине с начальником штаба и двумя ротными. Сразу понял, что перед ним не простой боец, а кто-то из ряда вон выходящий. «Продолжайте», — кивнул мне. У начальника штаба было лицо сморщенной груши. После распада Советского Союза каждая республика автономно продолжила свое существование. Многое кануло в лету, многое разрушилось. Но остались храмы, музеи, архивы, знания. Человечество шагнуло семимильными шагами вперед. Освоены полюса, открыты межконтинентальные рейсы, созданы ледоколы, авианосцы, космические орбитальные станции. Люди побывали на Луне, отправили аппараты к Марсу, Юпитеру, Титану, Сатурну. В межзвездное пространство отправлено донесение человеческой цивилизации. Перечислял мировых лидеров, ученых, художников, писателей, композиторов. Упомянул несколько политиков и их биографии. Остановился перевести дух только, когда назвал дату смерти Сталина. Вот тут в палатке повисла подозрительная тишина. Двое ротных заерзали на стульях. «Ты понимаешь, что сейчас сказал?» Голос начальника штаба зловеще откликнулся во мне эхом. Ноги стали ватными. Глупость сморозил. Дальше, как во сне, руки связали. Куда-то ведут. Алексея я больше не видел. Закрутилась машина допросов. День, ночь, колонны наступали, двигался и я, двигался машинально, параллельно эшелонам авангарда, меня таскали в отдельном грузовике, два караульных, сначала трепали особисты, потом комбат отбил меня, сменился начальник штаба, это он доложил на меня СМЕРШу, новый начштаба был более благосклонен, меня поили, кормили, таскали за собой по всей линии наступления, а когда вышли из Курской дуги, комбат вновь вызвал к себе. Ни землянок, ни палаток. Теперь был свежий просторный дом. Сидели трое. Чай, водка, сало, колбаса. Дали перекусить. Рядом с военными находился грузный человек в гражданской одежде. Очевидно, шишка-партиец. Товарищ из Совета фронта, представил незнакомца комбат. А во, мелькнуло в мозгу. Не зря, значит, меня тягали за собой. Видимо, комбат добрался до высшего командования. Предполагаю, было так. Есть у меня слабоумный псих, товарищи. Мелит языком о будущих победах, о ракетах и Марсе, о Луне и каких-то лазерах. Предлагает наладить массовое производство каких-то приборов, оружия и техники. Говорит, прибыл из 21 века. И так далее. На самом деле выглядело иначе. Как потом я узнал, ко мне присматривались. изучали, издалека, негласно, незаметно. А когда пришло время, и в штаб дивизии дошла информация о чудаке из будущего, в расположение полка выехал член Совета фронта. Тут-то и произошла наша встреча с моим будущим куратором проекта. Познакомились. Илья Федорович больше ничего не сказал, не имел права. Поедешь со мной. Остальные четверо, кто слышал тебя в палатке комбата, дали подписку о неразглашении. Их разделили друг от друга, перевели на другие направления. Оставив комбату указание держать язык за зубами, мой новый начальник усадил в машину. По приезду в штаб дивизии, я уже числился в его подчинении. Выдали форму, поставили на довольствие. Причислили к одному из взводов личной охраны командующего фронтом. Я вознесся до небывалых высот. Фамилию командующего называть не буду. При встрече пожал руку. Теперь я имел погоны капитана артиллерии. И это благодаря Алексею. Уже, будучи в полном распоряжении фронта, я много раз пытался отыскать своих первых спасителей. Напрасно. Алексей пропал без вести где-то на выходе из Курской дуги. С Борькой другая история. Мы с ним еще встретимся, но об этом позднее. Пока же я, в звании капитана, осваивал первые уроки секретности. «Вас оградят от внешних раздражителей», — говаривал мне мой охранник, он же и телохранитель. «Илья Федорович приказал выделить вам отдельное жилье. К вам прикрепят конструкторское бюро». При встрече Илья Федорович подтвердил: «Будешь жить при мне, Александр. Куда фронт, туда и я. Куда я, туда и ты. Наступаем, братец. Теперь от твоих разработок зависит весь ход войны. Чем быстрее внедрим их в производство, тем быстрее прижмем немца к носу. А что с теми двумя бойцами, которые вытащили меня из ямы? Фамилии помнишь? Найдем. Фамилии не знаю. Ну а как, братец, искать их по именам в таком бурлящем потоке? Колонны, полки, дивизии, эшелоны. Постоянные передвижения, дислокации. Вот если б фамилии. Я с горечью осознал, что потерял Алексея. Мы подолгу беседовали с моим новым куратором. Бывало, присоединялся и сам командующий. Техническую сторону переброски я им не рассказывал, они не физики, военные. А вот будущие разработки, будущую технологию вплоть до нанороботов, они усваивали мгновенно. И то, академия ведь, это не вояки-пехотинцы, бывшие колхозники. Я уже открыто делился с ними своей прошлой жизнью. Рассказывал о стране, о планете, о мировом масштабе. Их интересовали военные новшества. Наш институт базировался не совсем на таких изобретениях, но кое-что из интернета я мог им рассказать. В беседах мелькали темы компьютеров, баллистических ракет, лазеров, дронов. Особенно им пришлась по душе идея наладить производство беспилотников. Я слышал, что первые дроны появились еще в Англии, припомнил я. Арчибальд Лоу создал изначальные прототипы в канун Первой мировой войны. Если вам будет понятнее, то нынешнюю баталию назовут впоследствии Второй мировой, а первая была в 1914 году, и этот создатель назвал свои фанерные мини-аэростаты дронами, что в переводе означало «трутни». У немцев и сейчас есть проект «Бетховен», доложил командующему Илья Федорович. По сведениям разведки, этот секретный проект разрабатывается в шахтах Пенемюнде. Скоро поступит на вооружение. А что там? На самолете-матке, грузном бомбардировщике, сверху кабины прикреплен самолет поменьше. Управляется радиоволнами. Экипажа нет. Самолет-матка доставляет в заданную точку аппарат, тот отцепляется и летит дальше самостоятельно, на автоматике. Автопилоте, подсказал я. Пришлось вкратце объяснить принцип автопилота. Оба военных стратега задумались. При следующей встрече меня познакомили уже со светилами наук. Два профессора, три научных сотрудника из штата конструкторского бюро. Кто я такой, им не сказали. Разговор шел о беспилотниках. Английская авиация в канун Первой мировой обладала десятками таких аппаратов. Управлялись по радио. Их называли пчелиными королевами, поделился я. О, заметил кто-то восторженно. А мы назовем свои разработки советскими роями, товарищи. Все согласны? Так, впервые до моих ушей дошло название «советские раи» или «сталинские удары», что куда значительнее для русских бойцов. Позднее они будут переименованы в проект «Красная заря». Потом закипела работа. «К нам гости, в один из дней», — поведал Илья Федорович. «Мое место было при нем, при советнике фронта. Наступающие части шли вперед, мы следовали за штабом в авангарде обоза. В избу ввели незнакомца, на вид степенный инженер. Не то педагог, не то конструктор. Очки, шинель D5, за плечами Сидор. Знакомьтесь, только что прибыл, подмигнул мне начальник. Семен, протянул тот руку. Звания нет, я гражданский. Институт истории. Помощником твоим будет на первых порах. Прости, другим пока о тебе говорить не имеем права. Семен будет вести графики, смены, записывать твои идеи, чертежи, конструкции. В качестве такого себе секретаря, толковый парень, вопросов лишних не задает. Верно, Семен, тот пожал плечами. Надо, сделаем. А до остального мне дела нет. Так я обзавелся первым помощником. Дело расширялось. Семен оказался покладистым коллегой. Преподавал до войны в школе. Вел уроки истории. Сразу обретя в нем собеседника, я душевно проникся к молчаливому парню. Вопрос моего нахождения здесь не задавал. Помогал во всем. Был и за писаря, и за посыльного. Илья Федорович постоянно сидел на телефоне, рассылая указания командирам частей. Семен был и за повара. Сколько полков Багратиона шли на Мюрата, задавал вопросы после работы в часы отдыха. Это было нашей забавой. Он проверял меня по истории, я штудировал его по физике, астрономии, архитектуре. Откуда я столько знал, он не спрашивал. Полагаю, дело было в подписке, а не разглашении. Поинтересоваться из деликатности я не решался. Парня предупредили. Вопросы не задавать, ничему не удивляться. И он не задавал, удивлялся. Однако молчал, но игру нашу принял. Каждый вечер после ужина мы проверяли себя на знания предметов. Если я что-то пропустил в школе и институте, он натаскивал меня по истории. Я делился с ним всем, чем владел из Гугла и Википедии. Кто был при Екатерине последним фаворитом? Убирая посуду после ужина, шутил он. Илья Федорович, перекурив, отправлялся спать в свою комнату. Рано утром садился за телефон, телеграф. Перед сном мы решали шарады. Столы завалены чертежами, списками, схемами. Во дворе наготове машина. Платон Зубов был последним, вспоминал я. Но мне из всех фаворитов ближе Потемкин. Не тебе одному, Александр, усмехался Семен. Потемкин был самым плодотворным в качестве становления России как великой державы. А кто был самым недостойным? Тут я задумывался. Перебирал в памяти, что знал из интернета. Понятовский, Ланской, Завадовский, Орловы. Еще десяток других. Зубов и был самым мерзким из всех, докладывал я. С его подачи как раз отравили Потемкина. Спорный вопрос, кивал в такт Семен. Илья Федорович раздобыл где-то патефон, и мы часто по вечерам включали пластинки. Сейчас пел хор Александрова. Ладно, не спорю, помогая прибирать избу, вступал в игру я. Хозяйки не было, справлялись сами, по-холостяцки. А какова масса урана? В свою очередь проверял я его. Отвечал, был историком, но физику знал. Кто брал Берлин при Фридрихе с Елизаветой Петровной? Так, вспоминал я из книг. Апраксин вернул войска назад в позорном отступлении. Было это в 1757-м, подсказывал он. Верно, Апраксин позором покрыл свою мнимую славу. А сколько до Луны километров? Проверял я его астрономию. Так и общались, сдружились. Пробыл он со мной 3 недели. И вот в один из дней, когда мы входили в Орловскую область, наш обоз арьергарда подвергся атаке. Штабная машина мчала вперед. Налет немецкой авиации был внезапным. Мы с Ильей Федоровичем сидели на задних сиденьях. Семен на переднем, рядом с водителем. Баам! Разорвался рядом снаряд. Машину тряхнуло, швырнуло в воронку. Начальник выпал из задней дверцы. Меня впечатало затылком в раму салона. Кругом громыхало, свистело. Выезжая из штаба, мы везли в свою контору разную документацию. Багаж был ценным, поэтому начальник отправился с нами. Назад по пути налетели немецкие асы. Впереди идущую полуторку разнесло взрывом в клочья. Раскидало раненых. Застрочили в небо зенитки. Советские истребители отогнали немецкий налет. Бой проходил теперь в стороне. Опрокинутая на бок машина дымилась. Водителя прошила пулеметная очередь. Он уткнулся лицом в руль. Спасти было нельзя. Меня ранило, простонал Семен, когда я сам, оглушенный, выползал из покореженной машины. «Возьми проекты, Саня», — хрипел он, истекая кровью. Илья Федорович бросился на поиски санитаров. Кругом стоны, дым, копоть. Что-то кричал, что-то приказывал. Привел парня в каске с крестом. Тот склонился над моим первым помощником. Склонился и выпрямился. «Не успели, товарищи, он мертв». Слезы застлали глаза. Еще вчера после ужина мы друг друга проверяли, играя в забаву. Он спросил, помню ли я всех маршалов Наполеона. Я тогда перечислил с десяток: Даву, Мартье, Лефевра, Мюрата, Нея и прочих. Сам проверил его по химии, и вот он лежит под обломками техники, мертвый, спокойный. Последним желанием было спасти документы. Так, собственно, я и потерял уже третьего друга. Первых Борьку с Алексеем. Сейчас Семена. Он останется в памяти как мой первый помощник. Простой историк, гражданский. Илья Федорович в тот вечер воздал память скромному, тихому подчиненному. Всегда без лишних ненужных вопросов. Мы молча выпили из кружек. Аминь. Глава 6. Осень 1943 года. Расположение войск 1-го Украинского фронта. 16 октября 43 года путем переименования Воронежского фронта в 1-й краткое Украинский фронт, его полевое управление претерпело кардинальные изменения. Сменился начальник штаба. Илья Федорович остался членом совета, а командующий получил новое звание. С 3 по 13 ноября новый фронт участвовал в наступательной операции с целью освобождения Киева. В этой операции принимал участие и я. Будучи в звании капитана артиллерийских войск, меня направили к Киеву. Сопровождая Илью Федоровича, я был вхож в любые военно-стратегические структуры наступающего эшелона. Вот тебе, Александр, поле деятельности, давал объем работы мой куратор. Разработай свои нововведения, а наше конструкторское бюро начнет воплощать их в жизнь. Я буду в качестве наблюдателя, а ты – консультанта. Ресурсы готовы, инженеры в твоем распоряжении. С чего начнем? Прежде всего, с бронежилетов, касок и прочей амуниции. Солдат должен быть легок на подъем, защищен от взрывов и видеть в темноте. Значит, плюс еще приборы ночного видения, новые облегченные автоматы, никаких скаток шинелей, только тулупы, варежки с указательным пальцем для нажима курка. Добавить в рацион солдата комплекс витаминов, я подскажу медикам, каких именно. И работа закипела. За октябрь-ноябрь части 1-го Украинского фронта были экипированы по последнему слову техники. Обновилась амуниция. Исчезли сидоры, появились рюкзаки на молниях с карманами. Изменился дизайн гимнастерок. Бойцам групп разведки были выданы новейшие телескопические приборы. На некоторых усовершенствованных винтовках установили лазерные прицелы. В твоем распоряжении сейчас 3 конструкторских бюро, хвалил меня куратор проекта. Все благодаря вам, Илья Федорович. Ну, если бы ты меня не убедил тогда, при первой нашей встрече у комбата, гнить бы тебе сейчас в степях Курской дуги, Александр. Шутка была так себе, но пришлось проглотить. Без столь могущественного члена Совета фронта я бы действительно сейчас был в качестве удобрения в почвах Курской области. Вспомнил Семена. Отчаянно не хватало этого тихого парня, заменившего мне Борьку. Пока же я остался без помощника. Внедряй, конструируй, планируй, напутствовал начальник. Под тобой работают более сотни специалистов. Инженеры, конструкторы, сборщики. Командующий фронтом одобряет твои нововведения. Наступает зима, скоро 44-й год, и солдаты наших частей уже почувствовали улучшение. Новые автоматы, форма, питание, причудливые приспособления – все влияют на качество наступлений. Скоро мы опередим другие фронта, а за ними и весь наступающий эшелон. Вас послушать, так не за горами, когда о наших разработках узнает сам Верховный. И узнает, доложат соседи. Они уже сейчас завистливо поглядывают на наших свежих бойцов. Все как один в новой амуниции, а у соседних фронтов все по-старому. Так что, дорожи своей дружбой с командующим фронтом, он нас в обиду не даст. А события между тем развивались стремительно. В конце сентября войска захватили плацдармы на правом берегу Днепра к северу и югу от Киева и дважды пытались освободить город. Основной удар наносился с Букринского плацдарма. 24 октября по приказу Ставки ВГК основные усилия фронта были перенесены на Лютежский плацдарм, куда были тайно переброшены и другие соединения частей. Благодаря скрытности проведенных маневров противник не обнаружил перегруппировки наших войск. В полосе наступления советских войск 4-я танковая армия имела около 11 сильно потрепанных пехотных дивизий, но теперь они были обновлены, укомплектованы новым оружием. Непосредственно город Киев оборонялся частями 7-го армейского корпуса вермахта. Для прикрытия с севера противник построил 3 укрепленные полосы обороны с развитой системой инженерных укреплений. С другой стороны, советское командование ввело в бой в первом эшелоне 17 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса и 1 кавалерийский корпус. Во всей этой наступательной операции участвовал я. Благодаря моим нововведениям время изменило свой ход, появилась возможность грандиозного скачка вперед. Как физическая величина, вектор скачка устремился в альтернативную реальность. Виток пространства изменил ход событий. Из истории я знал, что следом должны последовать операции подробно в феврале 44 го, под Львовом в июле 44 го, потом Нижнесилезская операция в марте 45 го, и, наконец, Берлинская, в мае, уже победная. Однако скачок времени опередил события. Сначала медленно, шаг за шагом, потом все быстрее и неуклонно, события пошли по совершенно иному витку. Но, все по порядку. Итак, мы все еще в 43-м, на дворе конец осени. Первыми новшествами были бронежилеты с приборами ночного видения. Параллельно им армия оснащалась другими моими разработками. «Скоро получишь повышение», – как-то подбодрил меня начальник. Илья Федорович был в прекрасном расположении духа. Фронт наступал. Солдаты, сытые и обутые, брали плацдарм за плацдармом. Немец терпел поражение. «Как там у тебя по истории?» Берлин брали в 45-м, 9 мая принято считать днем победы. «Похоже, придется переписывать историю для твоих поколений. С твоими разработками мы возьмем Берлин раньше. Что там у тебя в ланах?» «Пла, это чё за хрень такая? Если быть короче, то беспилотники». Мы обсуждали этот вопрос. «Ах, да, с чьей-то легкой руки назвали их советскими раями». «Так точно, дроны. Сумеешь, если дадите пару конструкторов и штат радиоинженеров, то без покрытия спутниковой связи, да, смогу. Мне не хватает помощника, каким был Семен. Будут тебе инженеры-конструкторы, будет помощник. Если эти твои, как их там, квадрокоптеры, ядрит тебя в душу, язык сломаешь. Так вот, если продвинем их в массовое производство, до Берлина будет рукой подать. Что еще в планах? Усовершенствовать ваши так называемые «катюши». А не слишком ли замахнулся? Пришелец из будущего – это уже секретная техника. Понадобится разрешение самого Верховного. Он указал пальцем в потолок. Ну, если без китайских церемоний, товарищ член Совета, то можно и Верховного. Илья Федорович хмыкнул. Он потребует разработчика к себе. Не боишься? Я потупился. Признаться, было страшно. Начальник прищурился лукаво. Если Иосиф Виссарионович узнает, что ты владеешь тайной датой его смерти, даже не смогу предсказать, какова будет его реакция. Готов к такому? Вы будете рядом? Не думаю. Вряд ли моя особа заинтересует вождя. Не того калибра твой начальник, а командующий фронтом. Он вхож в кабинет Верховного? По вызову да. По личному? Нет. Я немного подумал. Теоретически, я могу разработать и без согласия высших структур, но потребуются заводы для расширения новшеств. Вот то-то и оно. А строительство новых заводов всегда проходит через решение Верховного. Он уставился в пустоту. Я почему это говорю? Спросил тишину и самого себя. И сам же себе ответил. Потому, что если наш вождь узнает, что ты из будущего, нас всех прижмут к стенке. Это еще за что? За то, что вовремя не доложили. Укрыли от всевидящего ока. Но, вы же сами сказали, что рано или поздно он прослышит о каком-то инженере из будущего века. Соседи доложат, или заметят, что наш фронт оснащен уже на порядок выше остальных соединений. Тот печально задумался. Ты прав. Необходимо как можно скорее представить тебя в Кремле. Наш вождь не любит, когда от него скрывают правду. И покидая кабинет конструкторского бюро, решил на ходу. Будь готов к визиту. Отныне твоя жизнь зависит от того, как ты доложишь хозяину. У меня рухнуло сердце. Я встречусь со Сталиным. Кто? Я спрашиваю, кто еще в моей реальной жизни мог такое предвидеть? Сам вождь всех народов узреет меня, клопа на подушке, своим величественным взором. Я предстану пред владыкой половины мира, пред светлые очи самого повелителя сотен миллионов таких же клопов. Вот уж поистине колесо фортуны, сделавшее свой оборот в моей судьбе. Таким образом, и решилась участь моего бренного существования на планете Земля. А началось все, собственно, вот так. Нас доставили в столицу. Самолет приземлился на запасном аэродроме. В салоне трое. Я, главнокомандующий фронтом, и сам Илья Федорович. Вас проводит, козырнул встречающий офицер. Подкатил бронированный лимузин. Правительственная машина, смекнул я. Колени дрожали. Украдкой взглянул в зеркало. Оно ответило бледным испуганным взглядом. «Как нас встретит?» – пролепетал непослушный язык. «Как всегда», – пожал плечами командующий фронтом. «Сначала Власик, это начальник охраны вождя, потом Поскребышев. Его секретарь: «Да, я забыл, что ты знаешь историю». «Значит так», — напутствовал Илья Федорович, когда неслись по столице в салоне машины. «От тебя требуется только отвечать. Ни в коей мере не заводи разговор сам. Четко и отрывисто отвечай только на его вопросы. Без подробностей. Если он пожелает, подробности я возьму на себя. После твоего доклада последуют дебаты всяких кремлевских профессоров, а сам вождь, в зависимости от того, что ты ему поведаешь, может вызвать меня. Там-то я и расскажу всю подоплеку твоего перемещения сюда». «Все понял, отвечать четко и ясно», — кивнул я. «Отвечать только на конкретно поставленные вопросы». «Да, он привык по-военному. Считай, ты на докладе хода какой-то операции. А кто там еще будет? Я имею в виду, кроме него самого и штата профессоров, возможно, Берия, Каганович», — вставил командующий. «Ворошилов, как всегда, Микоян, Молотов, целое политбюро. Мне невольно захотелось в сортир. Картины мелькающей столицы меня не занимали. Кортеж сопровождающей охраны промчал нас мимо станции метро Маяковская. Из истории я знал, что в ней готовился бункер для Сталина. По улицам сновали люди. Город постепенно обновлялся. Противотанковые надолбы уже не бросались в глаза, как при наступлении фашистов. Очереди в хлебные отделы, закрытые парки отдыха, отсутствие праздно гуляющей толпы, все это навевало типичную скуку. Я глянул на собеседника. «Абакумов, может быть», — продолжал перечислять тот, — «Михлис, могут наркомы промышленности. Вопрос-то решается на высшем уровне». Тормознув у башен Кремля, кортеж застыл. Проверка документов. Двойное оцепление. Въезд был по пропускам. Миновали внутренний двор. Подъезд к главному входу. Вышли. Размяли ноги. Кружилась голова. Илья Федорович украдкой приложился к маленькой плоской фляге. «Мне не предложил, опасно. Кто его знает, в каком настроении сегодня хозяин. По сути, я понял. Встречу подготовил сам член Совета фронта. Наш командующий был в качестве охранной грамоты». Вошли. Тихо, молча. Встретили проницательный взгляд подтянутого, но слегка располневшего генерала. «Здорово, Николай Сидорович». По-братски пожал руку командующий. «Как настроение Верховного?» «Ждет», — коротко ответил Власик, начальник охраны вождя. «Поспешите. Это тот, которому назначено». Кивнул в мою сторону. «Что за птица высокого полета?» Подмигнул мне по-дружески. «Как доклад сделаешь, прошу-ка мне на рюмку коньяка». И, хохотнув, хлопнув по плечу, проводил в лабиринт коридоров. Сказать, что я был до крайности в панике, ничего не сказать. Вот дверь, высоченная, двойная, в три человеческих роста. Ковры мягкие, шаги не слышны. Вокруг никого. Тишина, что в могиле. Тикают часы. Где-то далеко ухнули куранты. Приемная. Вошли. Из-за стола встал лысый и подтянутый Поскребышев. По углам в креслах сидели приглашенные лица. Все устремили взгляды на меня. Вот тут-то все и началось. После минут ожиданий, Поскребышев взял тихо звякнувшую трубку. «Есть», — отчеканил по-военному, обвел взглядом присутствующих. 15 минут, — бросил коротко. «Вы и вы», — указал на нас троих. «Потом позовут остальных». Переступая порог кабинета, я ощутил, как трясутся поджилки. Сразу поплыло в глазах, качнулся пол, невидящим взглядом окинул комнату. Длинный стол был занят членами политбюро. Впервые, да еще и вживую, я узрел наших ведущих партийцев. «Вперед», шепнув в ухо, подтолкнул Илья Федорович. Сам был белее снега, но держался уверенно. Командующий фронтом принял стойку смирно. «По вашему приказанию прибыли. Проходите, товарищи», — раздался сипловатый, а может, как мне показалось, простуженный голос. Я невольно вздрогнул. Голос шел из-за спины. Впереди, за столом, сидели 6 человек. По портретам машинально узнал Молотова в пенсне, Ворошилова при орденах, Берию с проницательным взглядом через очки. Дальше не успел. Мягкие шаги обогнули меня, возник силуэт. Вкрадчивый голос спросил, хорошо ли добрались, язык онемел. Передо мной, немного сутулись, прикуривая спичкой трубку, остановился сам верховный вождь всех народов. Спасибо, ты, товарищ Сталин. Заикаясь, выдавила гортань, во рту пересохло. Желтоватые зрачки приблизились к самому лицу. Повеяло дорогим табаком. Вблизи были видны следы оспин. Сталин отошел на шаг, окинул с ног до головы. Прищурился с хитрецой. Так вот вы какой, товарищ из будущего. И умолк. У меня отнялись ноги. Слово будущего он произнес с каким-то зловещим ударением. Куратор стоял сзади, помочь было некому. Вопрос, не вопрос, как отвечать? Отвечу, нарушу инструкцию. Присаживайтесь, товарищ, мягко предложил голос хозяина, и назвал мою фамилию. Ну вот, оборвалось в груди. Теперь точно гулаг, указав трубкой на стул, предложил моим начальникам. Вы тоже, товарищи военные, с вами будем вести разговор позднее. Я сел на край стула, отчаянно хотелось пить. Фамилия крутилась в голове, он знает мою фамилию. Из истории я помнил, что Сталин говорил с акцентом. Вместо слова «вы» у него получалось тягучее «ви». Остальной выговор я пропустил. Позывы в сортир предательски отзывались в животе. Задался первый вопрос. Нам уже известно, каким образом вы прибыли сюда. Чисто на автомате я уловил, что «вы» было произнесено как «ви». В технические детали нас с товарищами Политбюро познакомит ваш куратор. Я прав, повернул он голову к Илье Федоровичу. Так точно, выпрямился тот по стойке смирно. Садитесь. А вы, товарищ командующий фронтом, вы, как военный, закончивший офицерскую академию, вы верите в историю перемещений во времени? Дальше все шло без моего участия. Признаться, силы покинули мой скудный разум. Задавался вопрос. Я отвечал механически, на уровне запрограммированного автомата. Что спрашивал, что узнавал, какие уточнения. Все без меня. Вероятно, я был в прострации. Что-то о барокамере, что-то о коллапсе временного портала. Нес околесицу. Помнил только, как на вопрос о конце войны четко ответил. Май 45-го. Что происходило в кабинете, вспомню на смертном одре. В тот миг я был раздавлен. Клоп на подушке. Сталин дымил трубкой, обходил мягкими шагами мой торс, заглядывал в глаза. Вопрос сыпался за вопросом. В мозгу отложилось. Чем закончится Курская битва? Каковы ваши намерения оснастить наши армии новым оружием? Как живет Советский Союз в вашем веке? Как умрет Гитлер? Кто из союзников первым войдет в Берлин? Каков ход эволюции нашей страны? Будут ли потомки чтить заветы Ильича, когда СССР выйдет на первое место в мире? И так далее. Вопросы чередовались без всякой логики. Не было очередности, не было общей темы. Они перескакивали друг с друга, словно задававший имел цель навести в моем чердаке беспорядок. Начинал спрашивать о строении коммунизма после войны, и тут же, не меняя интонаций, перескакивал на членов правительства. Кто будет править страной в моем времени? Будто имя ему что-то скажет. Фигурально выражаясь, правитель в тот момент еще и не родился. Мне приходилось машинально отвечать, на автомате, как робот. Говорил не я, говорил язык. Мыслил не я, мыслило подсознание. Казалось, вместо меня отвечал кто-то другой. Несомненно, это был я, однако не я. Потом интересовались другие. Молотов спрашивал состав будущего правительства. Каганович замолвил словечко про железные дороги. Какие поезда, какова посещаемость пассажиров, много ли покрывают территории? Пришлось в двух словах рассказать об АМИ. Еще в 70-х годах прокладывали рельсы до Амура, слышал я со стороны свой голос. Доклад перешел в настоящий детектив. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Сталин иногда вставлял уточнения. Ворошилова заинтересовала холодная война. Микояна – продукты. Сколько товаров потребляет население, и как оно возросло? Берия хитро спросил о силовых структурах. Меня буквально разрывали на части. Прошло не 15 минут, а часа полтора. Живот давно забыл о туалете. Два раза ассистент приносил графин с водой. Я локал стакан за стаканом. Каковы результаты советского строя? Кто полетел первый в космос? Какие ассигнации ходят в 21 веке? Какова экономика? Стоит ли по-прежнему мавзолей Ленина на площади? Вопросы сыпались и сыпались. Отвечал механически. Из дальнего угла всплыла лысая голова Хрущева. Ответил ему, что колхозы уйдут вместе с распадом СССР. Повисла тягучая пауза. Надо отдать должное Сталину. Он мало придавал значения международной обстановке. Куда больше его тяготили вопросы родной страны. Вы и говорите, что владеете технологией ваших времен. Тянул он с акцентом. Мы и думаем, вам нужно дать срок. При слове «срок» у меня оборвалось в груди. Ну, вот и архипелаг ГУЛАГ в твоем распоряжении, братец. Сталин, лукаво щурясь, добавил. Срок для воплощения ваших идей. Правильно я говорю, товарищи, дадим нашему гостю из будущего все необходимые полномочия. Раздались возгласы одобрения. Берия хитро блеснул очками, записав меня мысленно во враги народа. Остальные поддержали вождя. Пожав шершавой рукой мою вспотевшую ладонь, Сталин напоследок дружелюбно подмигнул. Это был официальный доклад, а остальное про вашу жизнь будущего я хочу узнать поподробнее. Ви и не против, товарищи из будущего, н никак н нет, булькнул я пузырями, расплываясь по полу, как знаменитые часы на картине Сальвадора Дали. Ну и хорошо, вас отвезут на мою дачу. В Кунцево, едва не выпалил я, подразумевая святая святых вождя народов, куда вход простым смертным был строго заказан. Товарищ Власик лично доставит вас ко мне. В кругу близких друзей отужинайте с нами, там и побеседуем, а утром вас дождутся на аэродроме. Можете пока отдохнуть в комнате посетителей. Мне быть с ним, товарищ верховный главнокомандующий, рискнул вклиниться в разговор Илья Федорович. Надо признаться, я начисто забыл о его существовании, а он, как потом выяснилось, все время ерзал на стуле, готовый в любой момент подхватить меня в обмороке. Вид мой был тогда плачевный, в любую секунду я мог свалиться без чувств. «Нет», — ответил ему Сталин, — «с вами мы и будем сейчас беседовать». И все, дальше меня, что называется, ветром сдуло. Напоследок подошел Абакумов, смерил подозрительным взглядом, взял под руку, не произнеся ни слова, проводил сквозь коридоры в комнату отдыха. Стол, диван, кресло, абажуры, полки книг, газеты, курительный прибор, мягкий свет, на столе чай с закуской, уборная, умывальник, окно в гостиный двор, башни Кремля, бой курантов. Все плыло в голове, как упал на диван, не помню. Оставив отдыхать, Абакумов исчез так же безмолвно, как и провожал. Откуда узнал Абакумова? А хрен его знает. Узнал и все. Объяснений дать не могу. И вот итог встречи. Отныне я обладал широкими полномочиями по всем фронтам текущей войны. Дальше предстояли встречи со штатом ученых, с работниками промышленности, со специалистами в сфере оружия. С этого момента, после встречи с вождем, проект советских роев можно было считать в начальной стадии своего существования. Задуманный нами еще в штабе дивизии, он начал свое воплощение в жизнь. Но сначала надо было посетить дачу Сталина, куда, собственно, меня и направили. Наступили сумерки. Время 19 часов 16 минут. Мы на подъезде в Кунцево. Глава 7. 1943 год. Ближняя дача. Кунцево. Прошу сюда. Встретил нас военный офицер. Фамилии не знал. Очевидно, один из комендантов дачи. Пожав руку, провел в левое крыло. Два этажа. Несколько веранд, в глаза бросалось все до мельчайших подробностей. Двое охранников проводили в гостевую комнату. Прибывший со мной Абакумов куда-то бесследно исчез. В комнате диван, шкафы с книгами, граммофон, стол с легкими закусками. В камине огонь, уютно и тихо, за окном пруд с утками. Напротив левого крыла высилось строение бани, труба дымила клубами пара. Я нерешительно присел на край дивана, не раздеваясь, машинально стал перебирать пластинки. Хор Александрова, Клавдия Шульженко, Лемешев, Шаляпин, Петр Лещенко. Последний заинтересовал особенно. «Ой, а вы уже здесь?» – донесся из-за спины радостный голос. Обернулся, словно ужаленный в пятую точку. В дверях с подносом возникла миловидная женщина. В руках поднос с чаем. Глаза раскосые, лукавые, губы бабочкой. Румянец так и пышет. А я уж думала, переживала, сразу засуетилась хозяйка. Тараторила безумолку. «Мне как сказали, что вечером особый гость будет, так я и комнату прибрала, и баньку с Прохором истопила, и даже уток в пруд запустила. А вы откуда будете?» «Наверное, издалека. А Иосиф Виссарионович вам друг?» «Да, наверное, друг. А давайте свои сапоги, я высушу. Снимайте и китель, я почищу». И все это безумолку, без остановок. Сама задавала вопросы, сама отвечала. Во время всей тирады я не смог вставить ни слова. «Ну, так это же Валичка Истомина», вспомнил я из истории. Ближайшая служанка Сталина, проводившая его позднее в последний путь. Именно она, если верить источникам, была у его изголовья при наступлении смерти. Она же и обнаружила хозяина утром, лежащим на полу после сердечного удара. «Я вам музыку включу, кого любите?» «Наверное, Клавочку Шульженко. Я, боже, как ее уважаю. А кто еще приедет?» «Наверное, Молотов, Берия, Хрущев, Маленков. Сколько мне посуды выставлять на стол?» «Наверное, человек на 15, меньше тут не бывает. Жалко, Николая Сидоровича Власика нет, он мне всю информацию дает. Вы не знаете, где он?» «Наверное, позже приедет». И так без остановки. Щебетала и щебетала, порхала как мотылек, сдувала пыль, протирала сапоги, бросала дрова в камин, разливала вино в бокал, что-то сразу напевала, что-то трещала без умолку. Прохор уши баньку истопил. «А вы когда последний раз кушали?» «Наверное, утром». «А мне Прохор сказал, иди, мол, приберись, гость к нам прибудет». «Наверное, издалека вы». «Я не спрашиваю, мне не положено». «Вино какое вам еще налить?» «То, что любит Иосиф Виссарионович». «Наверное, коньяк вам нужен». Мне до того стало уютно в ее присутствии, что как-то незаметно потянуло в сон. Из граммофона лилась музыка, за окном крякали утки, камин потрескивал. Девушка щебетала, хлопотала за столом, поправляла ковер, подушки, покрывала на диване. Захотелось окунуться в воспоминания. Как там мои милые дочурка с супругой, как Яночка, как Лена, что делают без меня, пропавшего внезапно, исчезнувшего из нашего с ними реального мира. Что там с моими сотрудниками, ищут меня, разбираются в причинах исчезновения. Я ведь, если формально, был очередным кроликом в эксперименте по проколу во времени. Как мой помощник сумеет во всем разобраться, наведет вектор выброски капсулы на Курскую дугу, а вам бы и нижнее белье снять, я просушу, доносился щебетавший голос. Ой, а может, вы сразу в баньку захотите, не будете дожидаться Иосифа Виссарионовича, так я это быстро сделаю. Мысли витали сейчас где-то далеко, под уютное щебетание этого ангела, спустившегося с небес, я провалился в свои грезы. По сути, с момента попадания в воронку после барокамеры, мне ни разу не удалось, как следует предаться теплым воспоминаниям. Навалившиеся события закружили меня в нескончаемом вихре. Пожалуй, только при штабе батальона, когда меня кинули в камеру, я мог ненадолго уединиться. Потом дивизия, штаб фронта, закрутилась, понеслось. И вот только сейчас, под забавный речитатив хозяйки кунцевской дачи, я смог, наконец, немного расслабиться. Из состояния покоя вывел вкрадчивый голос. Очевидно, Валичке были даны указания покинуть комнату. Она тихо вышла. «Ну и как вам тут, любезный гость?» Я выдернулся из грез, подскочил. Надо мной склонилось хитрое лицо Бери. Поблескивая пенсне, он изучал меня с ног до головы. Глаза так и шарили по одежде. «Отдохнули?» «Так точно, Лаврентий Павлович». Колени дрожали не хуже, чем при встрече с вождем народов. «Ну-ну, любезный, меня нечего бояться. Я твой друг», — перешел он на «ты». Акцент выдавал в нем уроженца Мигрелов. Сел напротив, сложил руки на выпуклом животе, осклабился. «А вы?» — язык прилип во рту. «Вы, я вам нужен? Мне куда-то идти?» — робко просипел я.